Семейный ужин в широком кругу. С кроватью я общался недолго. Столовый нож в качестве отвертки, немного знаний из области прикладной кибернетики и большая доза наглости помогли мне превратить ее в послушную неподвижную мебель. Затем я скинул надоевший комбинезон и отправился в ванную. Вот здесь в свои права действительно вступал 22 век. Едва я закрыл за собой дверь, как свет на мгновение померк, и белоснежные стены заколыхались, исчезая. Через мгновение я оказался на берегу маленького лесного озера. Иллюзия была настолько совершенна, что я завертел головой. Вокруг стояли сосны, достойные кисти Шишкина. Выше проглядывало голубое небо. Под ногами желтоватый песок, с поросшего мхом валуна падала в озеро струйка чистой воды. У меня появилась совершенно дикая мысль, не подвергся ли я локальному гиперпереходу. Что ж, проверить несложно. Несколько шагов в сторону деревьев, и они потускнели, превратились в туманные тени. Я вытянул руку и коснулся теплой гладкой поверхности. Стена. Что и требовалось доказать. Вернувшись к озеру, я забрался в воду, чуть прохладную, но терпимую. Жаль, на Самате у нас не было ничего подобного. «Воду немножко подогреть», — сказал я в пространство, абсолютно уверенный, что просьба будет исполнена. Вода стала нагреваться так быстро, словно в нее всадили плазменный заряд. Я растянулся, уложив голову на невесть откуда взявшуюся надувную подушку, лениво поблагодарил. «Вода нормальная, спасибо». Одно дело принимать горячую ванну, совсем другое — купаться в озере. Наверняка обстановка вокруг может стать другой. Долина гейзеров, дикий пляж с обнаженными красотками, инопланетный пейзаж, турецкие бани. Но пока меня устраивал сосновый лес, я слабо улыбнулся, разглядывая безоблачное небо. Если я пожелаю принять душ, то в нем наверняка появятся дождевые облака. Прелесть. Черт возьми, не так уж и плох 22 век моей планеты. Ванная комната выдала мне халат нежно-фиолетового цвета и вполне банальные тапочки. Я прошелся по дому, разыскивая Кислицына. Бывший бродяга снова оказался в саду. Склонившись возле клумбы с цветами, он водил над ними феном. Никаких видимых результатов работа не приносила, но Нурлан занимался ею столь сосредоточенно, что я остановился в нерешительности. «Что-то случилось?» — прервался Нурлан. «Девушка, которая ко мне приходила», — начал я. «Принцесса Терри?» Я остолбенел. «Если он знает Терри...» «Нурлан, видимо, мое инкогнито раскрыто?» Кислицын спокойно кивнул, сказал: «Я сразу понял, что ты не Роддер». А потом со мной связались и попросили оказать максимальное гостеприимство. «Кто связался?» — убитым голосом произнес я, вспоминая деда, Вика и даже паршивца Андрея. Вдруг руководитель службы безопасности проекта «Сеятели» Раймонд Маккорт. Очень вежливый человек. «Ясно». Присев на корточки рядом с Нурланом, я спросил: «И что ты ответил?» «Что гостеприимство оказываю по собственной инициативе тем, кто мне симпатичен». «Спасибо». Нурлан пожал плечами, поинтересовался: «Ты что-то хотел узнать? Мы с Терри можем остаться до завтра?» Кислицын кивнул. Он был и без того симпатичен, этот старый бродяга, возделывающий цветы, этот фантастический негр с русско-казахским именем. А теперь, после его спокойной реакции на мою стереосущность, меня потянуло на откровенность. «Нурлан, я собираюсь завтра покинуть Землю. Мы с Терри полетим на Тар, а потом дальше. Не понравилось дома? Это не мой дом, Нурлан. Мне нравилось жить в Алма-Ате, когда она была городом, а не яблоневым садом с коттеджами меж деревьев. Я любил горы и степь, но они же теперь нафаршированной точками связи. Роддеров это и убило. Какой смысл играть в отрыв от цивилизации, когда на каждом дереве висит телефон? А эти ваши знаки? Забавно, что коммунизм победил, хотя и в очень странной форме, но если 12-летний сопляк, получив знак, начинает заниматься сексом с друзьями обоего пола... Я замолчал. Кислицын вдруг протянул руку и осторожно похлопал меня по плечу. Тихо сказал: «Сергей, мне это тоже не нравится. Я стал роддером в 13 лет, но тогда мораль была строже. Все случилось на моих глазах, но постепенно. А ты пришел из 20 века, из очень пуританской, или лучше сказать, мусульманской страны. Для тебя это дико, но постарайся понять. Нет большей ловушки, чем свобода. Если мы признаем за человеком право самостоятельности вне зависимости от возраста, то оставлять какие-то рамки в сексе, приобретении наркотиков, праве на риск и эвтаназию бессмысленно и несправедливо. Приходится идти до конца. Ты не увидишь ничего оскорбительного для своей морали в общественных местах. Это было бы ущемлением твоей свободы. Но не требуй благопристойности за стенами чужих домов. Лучше просто не заглядывай в окна». «Спасибо, Нурлан. Я согласен с тобой, но это не мои нормы, не мой город, не моя земля. Попробуй улететь в колонию. Не в хроноколонию, а в настоящую. Говорят, их мораль очень близка земной морали 20 века». Я привстал, увидев, как мелькнула на тропе загорелая фигурка в розовых шортах с блестящей полоской на руке. «Терри идет. Мы хотели устроить что-то вроде семейного ужина, Нурлан. Ты не против побыть гостем в собственном доме? Терри прекрасно готовит. С условием, что приглашу двоих друзей». «Очень серьезно», — ответил Кислицын. «Они не простят, если я их с тобой не познакомлю». «Конечно», — принужденно улыбнулся я. «Может, уговорить Терри перебраться в гостиницу?» «Похоже, принцесса планеты Тар имеет друзей на Земле», — вдруг сказал Нурлан. Вслед за Терри шел молодой парень с двумя явно тяжелыми сумками в руках. На нем была черно-белая форма, такую носили сеятели, но сам парень был мне прекрасно знаком. «Ланс?» Я с трудом поверил своим глазам. «Черт побери! Он на земле и сотрудничает с храмниками?» Ланс аккуратно опустил одну из сумок и махнул мне рукой. Сумка вдруг задергалась, переворачиваясь. «Я знаю, как ты любишь сюрпризы», — с улыбкой сказала Терри, разглядывая мое растерянное лицо. «Особенно такие». Из сумки высунулась настороженная полукошачья морда. Трофей выбрался из заточения, по собачьи отряхнулся и неторопливо направился ко мне. «Это кот или собака?» — поинтересовался Нурлан. Его происходящее забавляло. «Это Трофей», — ответил я. Протянул пёса коту руку. Трофей лизнул ладонь и потерся о нее спиной. Потом улегся у моих ног с видом полнейшего удовлетворения. «Рад, что все в порядке», — сказал подошедший Ланс. «Команда собирается». Несколько секунд я разглядывал его. Он сильно повзрослел за эти 2 года, но по-прежнему стоял передо мной на вытяжку. Я был его принцем. «Ты сотрудничаешь с сеятелями?» — впрямую спросил я. Ланс кивнул. «Принц, это был самый простой путь и самый верный. Я знал, что вам с Терри пригодится поддержка». «Считаешь себя пятой колонной?» Я позволил себе улыбнуться и протянул Лансу руку.